Звенигородский уезд москвичи когда-то шутя называли «Московской Швейцарией». Поселок получил имя от нового Иерусалимского монастыря, построенного по указу Никона в XVII веке. Немцы, уходя, взорвали колокольню и сильно разрушили собор. В 1950 году еще валялись на земле цветные изразцы, сплав Флоренции с Персией. Чехов жил в городишке Воскресенске, ныне Истра, работал в земской больнице, писал рассказы и отдыхал под старыми монастырскими деревьями. Я посадил сирень, жасмин, розы. Зимой позвонили из Истринского горсовета. Ваша дача сгорела. Получив деньги за следующие тома, мы начали ставить новый дом. Кирпичный фундамент уцелел. В тесной московской квартире было людно, беспокойно, и начиная с 1952 года мы большую часть времени проводили в Ново-Иерусалиме. Маленькие липы, которые я раздобыл на лесной даче Тимирязевки у профессора Тимофеева, повзрослели. Эту книгу я писал у окна. Зимой все вокруг бело, а в августе лихорадочно горят цветы короткого северного лета. Я был правдив, когда на юбилейном вечере сказал, что мне хочется писать. Мне хотелось рассказать о том, что я видел и чувствовал, о горе, сомнениях, надежде. Конец 40-х и начало 50-х годов были, кажется, самым трудным временем и для нашей литературы, и для всего советского народа. Люди продолжали ожесточенно работать, отстраивали разрушенные города, строили заводы, прорывали каналы. Никогда народ, слабый духом или отчаявшийся, не смог бы сделать того, что было сделано после войны. Жилось плохо. Москва или Ленинград казались саратовцам раем, а в Энгельсе с завистью рассказывали о магазинах Саратова. Однако, когда я говорю о том, что время было трудным, я думаю не только, да и не столько о материальных лишениях. Люди, прошедшие от Волги до Шпрее, душевно не мирились с чиновничьей тупостью, иллюзорностью многозначных цифр, знакомыми словами «давайте не будем». Для стороннего наблюдателя казалось, что инициатива, творческая мысль, человеческие отношения скованы льдом, но под этим льдом текла живая вода глубоких чувств, несказанных слов, совести, сознания. Об этой реке мне и хотелось рассказать. А я сидел над романом об американском сенаторе, об интригах газетного агентства «Трансок», о старости профессора Дюма, о том, как глупый партняшка Маккорн пел. Говорит она ему: «Ты целуешь, почему? Ты не тот, и я не та. Тру-ту-ту и тра-та-та». Я упоминал, что в 1917-1918 годы писал скверные стихи. Мне тогда не было и 30. А «Девятый вал» написан 60-летним человеком. Конечно, я мог бы сослаться на некоторых моих товарищей, которые тоже в те годы написали слабые книги. Но писатель отвечает прежде всего за самого себя. Почему я жалею о том, что написал «Девятый вал»? Не потому, что некоторые исторические события описаны неправильно. Я судил по тем данным, которые у меня тогда были. Это детали, и не в них дело. Начиная с 20-х годов, критики меня упрекали за то, что мои романы насыщены публицистикой. Они меня не убедили. Я искал новую форму романа. Не мог отделить судьбу человека от событий, которыми дышал эфемерный газетный лист. Никогда я не призывал других следовать моему примеру. Писатели, как и все люди, бывают разными. Я принадлежу к авторам, которые тесно связаны с тем, что мы порой в сердцах называем «злобой дня», и что 10 лет спустя иногда оказывается главой истории. Хулио Хуринита, «День второй», «Падение Парижа», «Буря» рождены событиями, которые можно было в свое время назвать злободневными. Автор не судья своих книг. Он часто добавляет к тому, что написано, то, что он хотел написать, и, может быть, упомянутые мною книги слабые, но они были рождены внутренней необходимостью.